Трое умельцев. Вьетнамская сказка. В старину, в незапамятную старину это было. Жила в семействе Ле девушка красоты необыкновенной. И собой она была хороша, и умом, и ученостью всех превосходила. А главное, у нее были золотые руки. За что не возьмется, все у нее в руках спорится. Никто из девушек во всей округе не мог с ней ни в чем сравниться. Когда настало время выходить ей замуж, сыновья государевых вельмож, заморских богачей и высокоученых мудрецов стали к ней свататься. Да никто из женихов не пришелся по вкусу отцу красавицы. «Не к лицу моей дочери быть женой чиновного правителя или богатея. Она выйдет замуж за того, кто в своем ремесле непревзойденным мастером будет. Так что кто из вас ремеслу до тонкостей не обучен, пусть не тратит времени понапрасну». Весть о решении старого Ле облетела все четыре стороны света. К его дому стали стекаться искусные умельцы. Но ни один не мог удивить своим мастерством старика. Смотрит старик, как каждый жених умение да сноровку показать хочет. И только головой покачивает. Ох, редко, очень редко на свете попадаются настоящие мастера. Однажды утром пришли к старику сразу три молодца. Все трое ладные, стройные, красивые. Старый Лера спросил их, кто они, каким ремеслом занимаются. Один из молодцев сказал, что искусен в стрельбе из лука и может попасть в любой предмет с любого расстояния. Второй сказал, что он необыкновенный ныряльщик, может неделями находиться под водой, не боится морских чудовищ и может отыскать на дне океана любую, самую маленькую вещицу. Третий молодец сказал, что он чудесный лекарь и может исцелить от любого недуга, а если нужно, даже оживить мертвого. Старый Ле обрадовался и повел первого молодца во двор, указал на высокое-превысокое дерево возле изгороди. «Я прикажу слуге залезть на самую вершину. Пусть он помажет один листочек известью, а ты должен сбить этот листочек одним выстрелом, и чтобы он упал прямо перед нами». Взял стрелок свой лук со стрелами, выпустил одну единственную стрелу, и перед глазами у всех закружился лист, меченный известью. Решил старый Ле испытать второго молодца. Повел он его на берег моря, показал кольцо и сказал: «Я прикажу кому-нибудь из своих слуг отплыть на лодке подальше в море и бросить его на дно. Ты же должен найти это кольцо и принести его мне». Не стал ныряльщик медлить, скинул одежды и прыгнул в море. Не успели те, кто на берегу остался, глазом моргнуть, а он уже из воды вынырнул. Радостно помахал рукой и показал всем кольцо. Настала очередь третьего молодца. Повели его на рынок. Старик Ле указал лекарю на умирающего нищего и говорит: «Исцели его». Осмотрел лекарь больного, быстро приготовил отвар из листьев и трав и дал ему выпить. Через несколько мгновений больной встал и попросил есть, будто только что пробудился после долгого сна. Видит старый Ле, все три молодца искусны в своем деле. Растерялся. За кого из троих отдать ему дочь, не знает. «Все вы пришлись мне по душе. Выдать дочь за любого из вас — большое счастье. Но вас трое, а дочь у меня одна. Как тут быть? «Пойдем все вместе в храм, вознесем молитву и погадаем на палочке. На кого из вас палочка укажет, тому и быть женихом». Все трое согласились с ним и пошли в храм. Только приступили они к молитве, как из дому прибежал человек и говорит: «Красавица лев поле траву полола, вдруг прилетел гриф и унес ее». Услышали это молодцы, побежали к полю, смотрят, а гриф уже над морем летит. Искусный стрелок мгновенно приладил стрелу, натянул лук, и тут же гриф с перебитым крылом рухнул в море, увлекая за собой девушку. Тут ныряльщик прыгнул в море и тотчас вынес девушку на берег. Но бедная девушка была мертва, и тогда за дело принялся лекарь, и оживил он девушку. «Если бы я не подстрелил чудовище, — сказал старику Ле, первый молодец, — мы бы и следов красавицы не нашли. Так что быть ей моею женою». «Нет, подождите, — возразил второй, — если бы я не вытащил девушку на берег, то как бы не меток был стрелок, все равно не спасли бы мы красавицу». «Ну нет, если бы не мое искусство врачевания, то сейчас перед вами лежало бы тело бездыханное, а потому справедливо будет отдать ее в жены мне», — уверял третий. Никто из троих не хотел уступать. Старый Ле пригорюнился, не знал он, как ему быть. Кому из молодцев отдать дочку в жены? И решили все вместе пойти к правителю, чтобы он их рассудил. Долго думал правитель, какое ему решение принять, и, наконец, придумал. Позвал он к себе старого Ле с дочерью и трех искусных умельцев и объявил: «Все вы одинаково искусны в своем ремесле. Каждый помог избежать беды. Но как бы там ни было, лекарь не может получить девушку в жены, как не может он требовать себе в жены каждую спасенную им женщину. Дочка Ле должна видеть в лекаре благодетеля, а не мужа. Что же касается стрелка, то стрелять в птицу и не думать о том, что девушка упадет в море, неразумно. Если бы не оказалось рядом ныряльщика, никто бы не смог достать девушку со дна моря. Потому будет разумно, если ныряльщик и красавица Ле станут мужем и женой. А супруги пусть считают своих благодетелей братьями». Выслушали три молодца совет правителя и сделали, как он велел. Стали все трое названными братьями, да такими дружными, какими и родные не бывают. Искусный же ныряльщик женился на красавице Ле. Говорят, они и теперь живут в любви и согласии.